Потом пахарь сказал: «Расскажи нам о труде». И он ответил, говоря: «Вы работаете, чтобы иметь возможность идти в ногу с землей и с душой земли. Ибо быть праздным означает стать чужестранцем для всех времен года и выйти из течения жизни, которая марширует в величии и гордой покорности бесконечному. Когда вы трудитесь, вы словно флейта, сквозь сердце которой шепот часов превращается в музыку. Кто из вас стал бы тростником, беззвучным и молчащим, когда все остальные поют вместе в унисон? Всегда вам говорили, что работа — это проклятие, а труд — несчастье. Но я говорю вам, что когда вы трудитесь, вы исполняете часть отдаленнейшей мечты земли, предназначенной вам, когда эта мечта только родилась. И, продолжая трудиться, вы поистине любите жизнь. А любить жизнь через труд означает быть посвященным в ее сокровеннейшие тайны. Но если вы в своей боли назовете рождение недуг и поддержку плоти проклятием, написанным у вас на лбу, тогда я отвечу, что именно пот с вашего лба смоет то, что там написано. Вам говорили также, что жизнь — это мрак, и в своем утомлении вы словно эхо повторяете то, что было сказано утомленными. Я же скажу вам, что жизнь и в самом деле мрак, если нет побуждения. А любое побуждение слепо, если нет знания. И любое знание тщетно, если нет труда. И любой труд празден, если нет любви. Когда же вы трудитесь с любовью, вы привязываетесь к самим себе и друг к другу и к Богу. А что означает трудиться с любовью? Это значит ткать одежды нитями, сплетенными из вашего сердца, особенно если носить эти одежды суждено вашим любимым. Это значит строить дом с чувством, как если бы вашим любимым предстояло жить в этом доме. Это значит сеять семена с нежностью и убирать урожай с радостью, как если бы вашим любимым предназначалось есть плоды. Это значит заряжать все вещи, которые вы делаете, дыханием своего духа. И знать, что все благословенные умершие стоят вокруг вас и наблюдают. Часто приходилось мне слышать, как вы говорили, словно во сне, тот, кто работает в мраморе и находит форму своей души в камне, благороднее того, кто пашет землю. И тот, кто ловит радугу, дабы положить ее на ткань в образе человека, значительнее того, кто мастерит сандалии для наших ног. Но я скажу, не во сне, но в бодрствовании полного дня, что ветер не более ласково говорит с гигантскими дубами, чем с самым невзрачным из побегов травы. И единственно тот велик, кто превращает голос ветра в песню, ставшую слаще благодаря его собственной любви. Работа — это любовь, ставшая видимой. И если вы не можете работать с любовью, но лишь с отвращением, то лучше бы вам оставить такую работу, сесть у врат храма и принимать милостыню от тех, кто работает с радостью. Ибо если вы печете хлеб с безразличием, вы печете горький хлеб, который и наполовину не утолит голода человека. И если вы с недовольством давите виноград, то ваше недовольство просочится ядом в вине. И если вы поете подобно ангелам, но не любите петь, вы закрываете уши людей для звуков дня и голосов ночи.